Почему вебтуны выпускали бесплатно? Когда вебтуны только появились, было трудно найти профессиональных авторов. Они в основном работали в сфере комиксов. Немного напоминает ситуацию с YouTube, где поначалу публиковали контент любители и обычные люди, но со временем появилась система монетизации, бизнес-модель, и на рынок вышли эксперты и знаменитости. Поначалу новые медиа обладают небольшой властью и присутствием. Например, интернет развивался как игровая площадка для любителей. То же самое касается вебтунов. Профессиональных карикатуристов не интересовали незнакомые пространства, они продолжали работать на освоенном рынке печатных изданий. По этой причине немногие из первых авторов вебтунов официально работали на рынке комиксов. Дебютанты были любителями, которые хорошо разбирались в комиксах и приобрели популярность, размещая свои истории в интернете. Если посмотреть на ситуацию иначе, то у профессиональных художников не было причин размещать свои произведения в интернете. Там не было ни издателя, ни вознаграждения. Вместо этого там действовали художники-любители, а помимо денег было другое вознаграждение — мгновенный отклик читателей. Это пользователи, которые активно общались в комментариях после прочтения очередной истории. Признание читателей стало самой ценной наградой. Попытки брать деньги за размещаемые в интернете вебтуны начались в 2000 году. Характерный пример — Энфо, выпуск которого в настоящее время приостановлен. Энфо — сайт, созданный в 2000 году, на котором были представлены комиксы в различных форматах. Основное содержание Энфо представляло собой смесь флеш-анимации, комиксов и не привязывалось к типу повествования. Мошимара Форест появился в процессе попытки адаптировать бумажные комиксы к интернет-пространству и приобрел огромную популярность. Когда сервис только запустили, вебтуны загружали бесплатно, но по мере роста числа читателей ввели плату. Однако после того, как это произошло, сайт прекратил работу. Для пользователей было невыгодно платить за определенный контент, когда еще больше можно получить бесплатно. Авторское право на веб-материалы не сформировалось. Кроме того, непросто было интегрировать платежную систему. Даже если вы хотели оплатить просмотр вебтуна, нужно было лично явиться в банк. Поэтому желающих платить за контент было немного. Кроме того, даже после покупки платной подписки дополнительного контента предлагалось не так уж и много. Были попытки заново загрузить уже существующее произведение, но в результате у авторов вебтунов не осталось другого выбора, кроме как публиковать их бесплатно. Пока в 2012 году Time Cartoon World не попыталась ввести плату на законченные вебтуны. Цифровые комиксы стали набирать популярность, когда работы получивших известность авторов через публикации на личных страницах и блогах начали издавать в виде книг. Также были созданы различные интернет-журналы, но продлилось это недолго, поскольку процедура оплаты по-прежнему была непонятной. Чтобы идти в ногу с рыночными тенденциями, издатели комиксов открыли веб-сайты и попытались публиковать комиксы в интернете. Однако комиксы, включенные в специальные журналы и продающиеся офлайн, нельзя было бесплатно показывать в сети. По этим причинам система онлайн-журналов показала свою несостоятельность. После этого такие порталы, как Naver и Time, предприняли попытку публикации комиксов на своих платформах. В итоге Time реорганизовал новостное поле в Media Time и стал публиковать вебтуны-эссе и вебтуны о текущих событиях. Примерно в то же время Yahoo Korea и Paran также начали всерьез использовать вебтуны как средство привлечения пользователей на платформы. В корейской индустрии вебтунов платформой с подавляющим большинством читателей является Naver Webtoon. Time Webtoon и Naver Webtoon были выделены из порталов Time и Naver в 2016 и 2017 годах соответственно и работают независимо. Naver появился позже. После 2006 года Таим стал первым, кто реорганизовал свой сервис вебтунов, чтобы сосредоточиться на историях, а не на текущих событиях или комиксах-эссе. А Нейвер перешел на такой способ подачи материала в 2008 году. С этого момента началась эра полноценных портально-ориентированных сервисов. Тот факт, что Таим публикует новости и вебтуны в одном месте, означает несколько вещей. Мы видели, как бесплатные комиксы, распространяемые через персональные веб-сайты, стали популярными, а платные сервисы веб-журналов и издателей потерпели неудачу. Крупные порталы вроде Таим зарабатывали деньги на рекламе и публикации вебтунов для привлечения пользователей сети, поэтому предоставляли бесплатные услуги. Точно так же дела обстояли с Нейвер, который появился позже. То есть вебтуны публиковались стабильно и к тому же бесплатно. Таким образом, по сравнению с сегодняшним днем, художники вебтунов первого поколения получали очень мало. Это связано с тем, что портал рассматривал вебтуны как контент, имеющий такой же вес, что и новости. Затем, по мере того, как вебтуны становились все популярнее, выделялись новые жанры, а количество завершенных произведений повышалось, цифровые комиксы, наконец, признали отличным от новостей контентом. Размер гонорара авторов также увеличился. Конечно, вебтуны, опубликованные на Нейвер и Таим, по-прежнему можно смотреть бесплатно в период публикации. Yahoo, Корея и Паран исчезли. После прекращения работы портала вебтуны повторно разместили на других платформах. «Бесконечная сила» автора Джу Хамина — яркий тому пример. Опубликованный в Yahoo Cartoon World в 2008 году, вебтун был вновь выпущен на Нейвер в сентябре 2012-го, после того, как Yahoo Корея прекратил работу в конце июня 2012 года. Серия истории Ли Малнина, автора Ли Малнина, была размещена на Yahoo Cartoon World и Нейвер, но когда Yahoo Корея прекратил работу, вебтун снова опубликовали на Нейвер. «Бесконечная сила» — это история о Хан Вон Сике, который мечтает изобрести машину с неисчерпаемой мощностью, а также о молодых людях, живущих в его доме. Нереалистичная мечта Хан Вон Сика создать источник бесконечной энергии контрастирует с историей его соседей, которые, не имея возможности мечтать и надеяться, с трудом пытаются адаптироваться к суровой реальности.